Глава 19. Дорогу я запомнила с первого раза, так что проблем с направлением не возникло. Машина, казалось, слушается меня даже лучше, чем обычно. Интересно, что там Захар такое наворотил? Узнать бы. И все же странно вести машину и не слышать звука работающего двигателя. Надо бы посмотреть, как хоть это все выглядит. Ничего посмотреть мне не удалось, по той простой причине, что капот оказался приварен. Причем так, что даже сварочного шва видно не было. Чем он это делал? «Добрый день, Вера Родионовна! А что вы там делаете?» Данный вопрос застал меня лежащей под машиной в интересной позе. Я аккуратно выползла из-под автомобиля и узрела перед собой Максима, который с интересом смотрел на машину. На меня он смотреть как минимум стеснялся, как максимум боялся. «Добрый день!» Мне пришлось встать окончательно, чтобы не позориться. Хотя куда уж больше. Местное население меня наверняка блаженной считает. Я пыталась увидеть водородный двигатель, который Захар запихал под капот моей машины, ответила осторожно. Этого парня я опасалась еще с тех времен, когда он у меня кровь потребовал. А что? Максим замялся. Но там же вакуумное пространство, герметичность которого нельзя нарушать. — пробормотал он. — В движущиеся предметы ставят только такой. — Ясно. Расстроилась я, отряхнула свой любимый комбинезон от возможной пыли и повернулась к воротам, ведущим в санаторий. — Вы к родственникам? — полюбопытствовал парень, волосы которого сегодня отливали зелено-фиолетовым. Интересно, что он с ними делает для такого цвета? — Да, — кивнула я и вошла на территорию лечебного учреждения. «Я вас провожу», — стойко заявил парень, хотя явно меня побаивался. «Да я сама дойду», — нахмурилась, пытаясь понять логику данного работника лаборатории. «Если вы себя подвергнете опасности, то хозяин не только мне голову оторвет, но и разнесет здесь все», — покачал он головой. «О, об этом я не подумала. Хотя чего моему мужу переживать-то? Договор уже подписан». Хотя если я сейчас откину тапочки, то все еще можно переиграть не в пользу Николая. Ладно, согласилась и продолжила свой путь. Макс оставил меня одну только тогда, когда я оказалась на крыльце маминого дома. «Вера?» Дверь мне открыла Вероника, которая радостно меня обняла. Я вообще заметила, что она очень любит обниматься. Наверное, в детстве не хватило. «Дедушка где?» Я чмокнула мелкую в макушку и отстранилась. «Утром мы его на процедуры свозили, а сейчас он уже здесь». Она пропустила меня в дом. Деда я увидела сразу и почти его не узнала. Он сидел в гостиной в инвалидном кресле, седой и сгорбившийся. Неужели за 10 лет можно постареть до такой степени? «Дедушка?» – недоверчиво спросила я. Он тут же поднял голову и посмотрел на меня все теми же глазами того мужчины, что в свое время спас нас с мамой от отца-тирана. «Вера», — попытался улыбнуться он. Я, все еще находясь в шоке, подошла к нему и обняла. Он же только нежно потрепал меня по плечу левой рукой. Кажется, правая сторона его не слушается. Инсульт или еще что-то. Лишь бы здесь это лечилось. Нужно поговорить с Алисой по поводу лечения деда и уточнить, нужна ли какая-то помощь. «Как ты тут?» «Марта сказала, что ты замуж вышла. Он тебя не бьет?» Огорошил он меня вопросом. Я едва не засмеялась. «Если хозяин решит меня бить, от меня в мокрого места не останется после первого же удара». «Не бьет, дедуль», — ответила с улыбкой. От такого беспокойства о моей персоне было приятно. «Николай очень хороший, вот увидишь». «Увижу, конечно. Я ведь думал, что не доеду. Но вчера вечером меня привезли сюда и запихали в ванну с какой-то травой. У меня даже сердце отпустило, представляешь?» — похвастался он мне. «А сегодня на источник возили, заставляли какие-то отвары пить и пару таблеток. Так я даже правую руку чувствовать начал. Ох, Верочка, не знаю, как ты нашла это место, но уверен, что здесь хранится счастье быть здоровым. Это надо же!» Его прервал стук в дверь, и через полминуты Вероника впустила в дом дядю Тараса. Тот сверкал улыбкой, как начищенный пятак. «Вера!» — сразу обратился он ко мне. «Нам срочно нужно поговорить». «О чем?» — тут же подорвалась я. «Возникли какие-то проблемы?» «Нет, что ты!» — Каверин махнул рукой. «Мира, моя племянница. Я вчера проследил за тем, как ее транспортировали сюда. У нее врожденное ДЦП. Ей 22 года, и она... Ей сложно дается речь. Она почти не может управлять конечностями, и в последнее время начались проблемы с сердцем и дыханием. А сейчас я с ней разговаривал. Одна ночь, а она уже строит предложение. У меня есть к тебе и твоему мужу предложение». Он радостно сверкнул глазами, в которых поблескивали восторженные слезы. «Это какое же?» — прищурилась я. «Ничего хорошего я пока не ждала». «Здесь необходимо создать крупный оздоровительный центр, который никоим образом не будет связан с нашей компанией. Де юре, только в качестве партнера. Но при всем при этом я готов заняться сам организационными вопросами за 5% от прибыли. Все остальное достанется тебе и твоему мужу», — зачастил он. Я вздохнула. «Здесь лечат детей бесплатно», — покачала я головой. «Мирославе 22 года, и я готов заплатить любые деньги, если ее вылечат. Здесь речь сейчас не о детях, а о том, что у вас есть возможность лечить подобные болезни. Всяких сироток вы можете продолжать лечить бесплатно. Но дети богатых людей тоже болеют. Так почему бы не лечить одних за счет других?» Он многозначительно пошевелил пальцами в воздухе. Я задумалась. «Это нужно обговорить с Николаем», — согласилась наконец. «Но тебе-то эта идея кажется разумной», — не отстал дядя Тарас. «Кажется», — обреченно кивнула я. «Но почему было сразу не поехать в офис?» «Потому что хозяин прислушивается к твоему мнению. Это я еще вчера заметил. Он тебя очень любит», — решил он почему-то. Я же вздрогнула от этих слов. Дедушка же, прислушивающийся к нашему разговору, наоборот, расцвел в улыбке. Кажется, хозяин ему уже нравился. И раз уж хорошо разбирающийся в людях Каверин, маму он от свадьбы пытался отговорить свое время, сказал, что меня любит мой муж, то так оно и есть с точки зрения старшего поколения. Все, что смогла выдавить я из себя. «А раз так, то я сейчас поеду на завод и внесу предложение. Я пробуду здесь всего пару дней, а после отправлю своего помощника, чтобы все наладить. Это же золотая жила!» Он замолчал, увидев мой нехороший взгляд. «Да и простым детишкам помочь — благое дело», — добавил он и быстро откланялся. «Вот как!» — протянул дед, когда дверь за Каверином закрылась. «Вы бесплатно детишек лечите», — уточнил он. Вероника сидела рядом и внимательно нас слушала. «Лечим», — кивнула. «Но денег отчаянно не хватает. И людей». Дед ненадолго задумался. «Вер, соглашайся с Тарасом. Оно же не лишним будет. Никто не поскупится на такое дело, а людей он найдет. Хороший он, хоть и прагматик до мозга костей», — кивнул он своим мыслям. «Пожалуй», — согласилась и посмотрела на сестру. «А мама где?» — уточнила. «В детском отделении, грудничков кормит, а Фимка за трехлетками присматривает с помощницей Алисы. Кажется, Вероника здесь уже со всеми познакомилась. А меня с дедом оставили, мало ли что». Я кивнула. Отвлекать маму от работы мне совсем не хотелось, а дедушку и сестру я уже увидела. Черт, интересно, если я приеду на завод, то сильно ли расстроится Николай? Думаю, она звереет, как вчера вечером. В голову тут же закралась мысль о том, что мне стоит проверить наличие необходимых вещей для работы санатория. А это значит, что мне стоит наведаться к Алисе и спросить ее о том, в чем нуждается данное учреждение. И вообще, территорию осмотреть стоит. Посидев еще полчаса с сестрой и дедом, я отправилась на поиски Алисы. С удивлением узнала, что у девушки есть свой кабинет, куда меня и направила одна из женщин, занимавшихся детьми, которых оказалось достаточно много. «Привет!» — заглянула я в кабинет. Алиса резко подняла голову от просматриваемой карточки. «Здравствуйте, Вера Родионовна!» — улыбнулась она несколько настороженно. «Мы вроде бы договорились, что я просто Вера», — нахмурилась, закрыв за собой дверь. «Так вы же теперь хозяин, а значит, хозяйка этих мест. Привыкайте, вам все будут выкать», — предупредила она. «Блин, и как теперь друзей заводить?» «Ладно, Николай нормально ко мне обращается, а остальных переживем». «Алис, слушай, я бы хотела осмотреть все, в том числе лаборатории, которые у вас здесь работают», — решила я сразу перейти к делу. «Может быть, нужно что-то закупить?» Девушка вскинула брови. «Так это к Максиму, он у нас тут химичит. Других лабораторий нет», — развела она руками. Я глаза выпучила. «Как нет? Вот тот ангар, единственная лаборатория? Как же так?» В голове это просто не укладывалось. «А вот так. Нам очень не хватает специалистов. Очень. А Макс хоть как-то пытается помочь и работает на износ. Зато детям лекарств хватает». Девушка смахнула с лица упавшую прядь волос. «Вот только мы не ожидали еще двух взрослых, да и под них нужно подбирать все индивидуально». «Так, стоп!» — подняла я руку. «Коля знает о таком положении дел?» «Он знает о нехватке людей», — осторожно ответила Алиса. Я мысленно выругалась. «Значит, не знает», — вынесла вердикт. «Чего он еще не знает?» «У нас один из микроскопов сломался, и какая-то установка для ферментации вытяжки из растений», — убито доложила она. «А почему вы молчите?» Не выдержав, повысила я голос. «Нет, понятно почему. Все до дрожи в коленях боялись хозяина и его гнева. Ну, блин!» «Что за шум, а драки нет?» Баба Рада вошла в кабинет ровно в тот момент, когда я уже готова была устроить Алисе словесную головомойку. «Вера, что ты здесь вообще делаешь?» Удивилась она, оглядев мою рабочую одежду. «Я хочу работать, а Николай не пускает меня на завод к Захару. Березкин он тоже запретил, так что мне оставалось лишь приехать сюда». Наябедничала я обиженно. Женщина поджала подкрашенные губы и с неудовольствием уставилась на мою одежду. «Вера», — ласково начала она, — «ты теперь можешь не работать. Как жена хозяина, ты теперь не будешь ни в чем нуждаться. Твоя задача сейчас сидеть дома и попытаться родить ребенка», — строго отчитала она меня. «Да не могу я сидеть дома», — рыкнула я в ответ, чувствуя, что могу отстаивать свои интересы. Наверное, смена фамилии так повлияла на испорченность моего характера. Но и ничем не заниматься я тоже не могла, особенно когда моя помощь была нужна. «Я мастер, и мастер хороший, и мои навыки работы нужны здесь. Почему вы не сказали, что в санатории имеются поломки?» — шагнув вперед, спросила я ее. Опешившая женщина даже отступила на шаг назад, но быстро пришла в себя, взглянув на меня как-то по-другому. «Вот уж не думала, что хозяину так повезет», — пробормотала она задумчиво. «Тебя действительно не запрешь дома. А чего я хотела? Покорной овечки? Так он бы давно ее съел». «Хм...» Она оглядела кабинет и скривилась. «Раз леди из тебя не выйдет, то будем вырисовывать тебе другую репутацию. Идем». Она схватила меня за руку и потащила прочь из кабинета. Как в этой сухонькой женщине оказалась такая сила, мне неизвестно, но я едва за ней поспевала. «Куда мы идем?» — все же задала я вопрос, когда мы вышли из здания. «К Максиму. У него тоже не все дома, так что вы споетесь. И хозяин тебя к нему ревновать не будет, потому что тот даже запаха его на тебе боится», — злорадно ответила Баба Рада, повернув к ангару. Я послушно перебирала ногами и думала лишь о том, что выход, кажется, нашелся. Если мне разрешат работать с Максимом, то меня это более чем устроит. Пусть не на заводе, но хоть так. «Максим!» — крикнула Баба Рада, едва мы вошли в ангар. Парень высунулся из какого-то закутка через минуту. «Чего?» — настороженно спросил он, подозрительно косясь на меня. «Тебе помощники нужны?» — оскалилась она в улыбке. «Нужны?» — — неуверенно ответил он. «Вот тебе помощник». Она слегка подтолкнула меня вперед. «Очень хороший мастер». «Но...» — возмутился было парень. «Даже не думай. Хозяину, нажалуюсь, мало не покажется. А теперь марш работать. У нас дело не в проворот», — заявила женщина и вышла из ангара. «Вера Родионовна...» Парень ко мне подходить не спешил, но смотрел крайне возмущенно. Я сделала пару вдохов и решительно тряхнула головой. «Нам просто жизненно необходимо сработаться, а то я дома со скуки умру». «Показывай, что там у тебя сломалось?» Я направилась к нему. Макс еще несколько секунд подозрительно щурился, но потом пожал плечами и юркнул в закуток. Пришлось идти за ним. В закутке оказалась дверь, ведущая в коридор, который заканчивался чем-то вроде цеха, разделенного перегородками. Парень молча подвел меня к металлическому аппарату и ткнул в него пальцем. «Не работает», — пояснил он и отошел от меня подальше. «А что он должен делать?» — попыталась понять я, смотря на выводные трубки. «Работать», — коротко бросил парень и сбежал. «Так, ладно. Я осмотрела все это дело, сходила до машины за инструментом и принялась за разбор. Через пару часов уже все закончила. Там всего-то одна из трубок забилась чем-то вроде трухи. Или это просто какой-то налет, непонятно. После этого я отправилась искать Макса. Тот сидел в одном из отделений и что-то высчитывал, записывая цифры синим маркером на белой доске. «Я закончила», — радостно сообщила парню, который резко повернулся и, выронив маркер, впечатался спиной в хлипкую перегородку. «Ой, извини, не хотела пугать. Иди, проверяй». Максим осторожно проскользнул мимо меня к двери. «Блин, да чего он меня до трясучки такой боится? Я же вроде бы не кусаюсь». Вернувшись к аппарату, я узрела интересную картину. Макс ползал на коленях вокруг гудящего аппарата и практически урчал от удовольствия. «С тобой все нормально?» — спросила я издалека. Мало ли, как человек отреагирует. «Как ты это сделала?» — наконец-то забыл он про субординацию. «Починила», — мстительно сообщила ему. Парень только тихо хмыкнул, залил в резервуары, хранящиеся в больших бутылях, жидкость, нажал и повернул маленький рычажок у крана, из которого тут же закапало в гигантскую колбу. «Спасибо», — пробормотал он, выходя из помещения. «Пожалуйста», — улыбнулась. «Микроскоп чинить?» В этот день починила я не только микроскоп, но и увидела маленький водородный двигатель, который показал мне Макс. Тот стоял в каком-то подобии трансформаторной будки и обеспечивал всю территорию лечебницы электричеством. «А вместо лампочек стоят излучатели, для которых не нужно дополнительно адаптировать поток энергии», — пояснял мне парень, когда позади нас открылась дверь и на пороге возник хозяин. Очень злой. «Мама!» — пролепетал Макс и вжался в металлическую стену трансформатора. «Привет!» — улыбнулась я и подошла к мужу. «Что ты здесь делаешь?» — угрюмо спросил он, не спуская глаз с Макса, шевелюра которого начала синеть на глазах. «У него очень странные волосы». «Я здесь работаю. А что ты здесь делаешь?» — не растерялась я. Николай перевел на меня удивленный взгляд. «Я за тобой приехал», — с возмущением ответил он. «А что, пора уже домой?» — удивилась я и посмотрела на время. «Ты не явилась к ужину», — Николай поджал и так тонкие губы. «Извини, заработалась». Я подхватила его под локоток. «Идем домой. Есть и правда хочется». Макс проводил нас диким взглядом, но хоть в обморок падать перестал. А то до этого он поведал, что есть у него такая дурная привычка. Хозяин подвел меня к лимузину. «Я на своей», — попыталась откреститься. «Антон вечером доставит твою машину домой». Николай ответил так, что я сразу поняла. Ему не нравится то, что я сама езжу за рулем. Интересно, почему? «Я хорошо вожу», — сказала, послушно садясь на сиденье. «Я сама доехала до Мая, да и права у меня давно». «Верю. Но сейчас у тебя нет необходимости водить машину», — скривился он. «Мне нравится водить», — не пошла я у него на поводу. «Так же, как нравится работать. И советую тебе смириться с этим. Так как у меня устоявшиеся моральные принципы, не позволяющие зависеть от кого-то. Сразу пресекла я все возражения. В ответ получила лишь скрип зубов и неохотное: «Хорошо». Я медленно выдохнула. «Каверин сегодня к тебе приезжал?» — перевела я тему. «Да», — получила очень развернутый ответ. «Кажется, теперь со мной будут разговаривать исключительно односложно». «И что ты ответил?» — участливо спросила я. «Обещал подумать». Также процедили мне сквозь зубы. «А мне нравится его идея», — высказалась я. «Так мы сможем помочь большему количеству людей». Николай кивнул и отвернулся от меня к окну, всем своим видом показывая, что общаться он сейчас не горит желанием. Ну и ладно, где наша не пропадала.